Белый свет фар полицейской машины разгонял темноту улицы. Клэр сидела на заднем сиденье, отгороженная металлической сеткой, и слизывала текущую по лицу струйку крови. Голова дико болела, но это было неважно. Она рада была оказаться здесь, да где угодно, лишь бы подальше от того злочастного места под старой, почти неразличимой вывеской «Отель и бар. Зеленая собака». Клэр потеряла счет поворотам. Казалось, они едут уже бесконечно долго. «Извините, мы скоро приедем. Мне нужно в туалет. Меня, кажется, тошнит». «Скоро», — ухмыльнулся водитель и посмотрел на нее через зеркало заднего вида. «Мне кажется, мы так долго едем. Я думала, на место аварии приезжают сотрудники ближайшего участка». Двое полицейских, сидящих на передних сиденьях, переглянулись и ничего не ответили. А через несколько минут они уже заезжали на парковку высокого кирпичного здания. Таких уже не строили. И только этот сомнительный район недалеко от парка мог похвастаться настоящим раритетом. На здании висела вывеска, потертая, с почти неразличимыми в темноте ночи буквами. «Отель и бар. Зеленая собака». «Вы куда меня привезли?» Кровь отлила от лица Клэр. «Только не это! Только не сюда!» Не обращая внимания на крики и мольбы, двое полицейских, один из которых оказался совсем молодой девушкой, потащили ее внутрь, через заднюю дверь, по коридору, вниз, по лестнице, в подвал. Мужчина зажимал рот сильной крепкой ладонью и шипел в ухо проклятие. За простой металлической дверью оказалась клиника, вполне обычная и современная. Молодой врач, одетый в белый халат, с выражением удивления на лице, выбежал из своего кабинета и уставился на них, переводя взгляд с одного на другого. «Что происходит?» Голос Стэнли Кейна сорвался на виск. Он был готов к тому, что в эту ночь еще не одна жертва смертельной вечеринки окажется у него на столе, но не думал, что одну из них притащат двое полицейских. «Лукас, вкали ей что-нибудь!» — рявкнул мужчина в полицейской форме. «Уже не в силах сдерживать истерику девушки!» В плечо впился шприц, и все померкло. Очнулась Клэр в точно такой же комнате, из которой совсем недавно ей удалось сбежать. Пошевелив руками и ногами, девушка убедилась, что не привязана, и даже удивилась. Оглядевшись по сторонам, она было подумала, что ее оставили одну. Но тут увидела темную фигуру в кресле у окна. Тусклого света лампы и уличных фонарей едва хватало, чтобы развеять полумрак, и лицо терялось в тени. «Проснулась?» — хриплый незнакомый голос. Это не был кто-то из тех троих извергов, издевающихся над ней. В этом Клэр была уверена. «Вы кто?» Прошептала она и села на кровати, обхватив колени. Ее трясло, то ли от холода, то ли от страха, и дико тошнило. Если бы хоть что-то было в желудке, его содержимое уже было бы на старых простынях. «Друг!» Легкий смешок. Взяв открытую бутылку пива, состоящего рядом круглого столика, мужчина сделал пару жадных глотков. «Вы отпустите меня?» Он засмеялся, подошел к ней и сел на край кровати. Это был тот самый полицейский, который тащил ее в клинику на цокольном этаже зеленой собаки. Девушка замерла, боясь даже дышать. «Что происходит?» «Я могу пойти домой?» – прошептала Клэр. «Я расскажу все потом!» Лукас Далтон смотрел на эту невинную девочку, еще совсем юную, только-только начинающую жить, но уже насквозь порочную. Иначе, как бы она оказалась в этом месте, она была похожа на всех остальных. Или для него они все слились в одно трепещущее безликое тело. Протянув руку, он убрал с ее лица прядь волос, упавшую на глаза, и судорожно вдохнул, уже предвкушая наслаждение. Он не будет торопиться, только не сегодня. В отличие от всех других случаев, сейчас никто за ним не гнался, и можно было не думать о том, где спрятать тело. За него все сделает Стэнли. Сжавшись в комок, Клэр наблюдала за его движениями с одной только мыслью. Она не позволит ему прикоснуться к себе. Не позволит кому бы то ни было измываться над ее телом. Хватит. Слишком долго она терпела сначала бездушных родителей, мимолетные случайные связи с потными, пахнущими машинным маслом и дешевым пойлом дальнобойщиков. Потом троих богатеньких сынков с их маниакальной жаждой изувечить юное тело настолько сильной, что они готовы отвалить за это $1 миллион. И сейчас, глядя в эти клокочущие жаждой глаза, чувствуя прикосновение чуть дрожащих пальцев кожи, девушка готова была на все, лишь бы сбежать. Повинуясь внезапному порыву, которого ее новый мучитель явно не ожидал, она оттолкнула его, со всей силы ударив затянутую в полицейскую форму грудь и, подорвавшись с места, бросилась в ванную комнату и заперла за собой дверь. Лукас Далтон смеялся. Они были на 9-м этаже, окно заколочено, и девчонке просто некуда деться. А дверь была настолько хлипкой, что выбить ее не составило труда. Он схватил ее за талию и дернул на себя. Завизжав от ужаса, боли и ненависти, Клэр легалась и царапалась, пытаясь вырваться на свободу. Рука случайно попала прямо в глаз. Мужчина зарычал и отпустил ее, а девушка подскочила к входной двери. Заперта. Застонав от разочарования, она огляделась по сторонам, пытаясь увидеть ключи. Может быть, он настолько в себе уверен, что оставил их на виду? Сердце колотилось. В голове висел туман из-за побоев, алкоголя и лошадиные дозы лекарств, вколотых ей в плечо Стэнли Кейном в клинике на цокольном этаже. Клэр успела сделать только шаг по направлению к тумбочке, чтобы порыться в ящиках, как мужчина в полицейской форме снова напал на нее, схватил в охапку и кинул на кровать. Пролетев по покрытым бурыми пятнами простыням, она упала с другой стороны у окна и больно ударилась головой. «От меня не убежишь, малышка!» – прошипел он, не сводя взгляд со своей жертвы. Еще секунда, и Лукас, ухмыляясь, расстегивает куртку, складывает ее аккуратно на тумбочке, сверху кладет фирменную голубую рубашку, идеально отглаженную еще вечером, но сейчас покрытую пятнами пота. Клэр бросила взгляд вверх на окно. Створки были закрыты, но не заколочены. Медленно поднявшись, она ждала. Он только на мгновение отвернулся, чтобы сложить брюки, и девушка, не раздумывая, открыла окно и залезла на подоконник. 9-й этаж. Очень высоко. Не было никакого шанса, что ей опять повезет, и она упадет на кучу блестящей в свете фонарей пленки. Казалось, целую вечность она смотрела вниз на капли, летящие из черных туч и разбивающиеся мириадами частиц об асфальт. Полицейский что-то говорил, но боялся подойти, чтобы не спугнуть. А больше не было никаких звуков. Никто здесь не ездил, не ходил, и никто не мог ей помочь, если вдруг она решится закричать. Обернувшись на своего мучителя только на секунду, Клэр улыбнулась, зажмурилась и шагнула вперед. Лучше так, лишь бы не позволить снова издеваться над без того измученным телом.